120. Матерь Агни-йоги. Тонкие чувствования приобщают сознание к тонкому миру. Чем тоньше и выше они, тем выше и сферы, с которыми оно связывается. Так получаемое отовсюду впечатление, особенно впечатление плотное, можно разделить на устремляющие вверх и натянущие вниз. Сортировка впечатлений перед дальнейшим путем сильно поможет освобождению от неполезного груза. Пережитки земные требуют волевого и сознательного усилия для освобождения от них.